Джон Мейсфилд, «Дьявол и старый моряк». В прежние дни далеко на севере, в Честере, жил человек, никогда не знавший удачи. Ничто не процветало под его руками, состояние его все уменьшалось, друзья забывали его, и он начал впадать в отчаяние. И потому, однажды вечером, находясь в одиночестве в своей комнате, он подсчитал наличные, памятуя, что через несколько дней надо будет платить за нее, и, поняв, что при всем своем желании не наберет нужной суммы, воскликнул: «Хотелось бы мне продать свою душу дьяволу, как сделал тот человек, о котором я читал старинные книги». Едва он только произнес эти слова, часы пробили 12. И пока в комнате еще раздавался бой, по стенам пробежали искры, в воздухе запахло серой, и какой-то голос произнес: «Устроит ли тебя эти условия?»